Слово пятое. Итак, не будем бояться поста, который избавляет нас от столь великих зол. Не без причины внушаю вам это, но потому что вижу много таких людей, которые уклоняются и бегут прочь, как будто их хотят отдать в руки какой-либо суровой жене, и губят сегодня сами себя пьянством и пресыщением. Поэтому советую, не губите наперед объедением и пьянством ожидаемой от поста пользы. И люди с расстроенным желудком, когда перед тем, как надобно им принять горькое лекарство, наполнят себя излишнюю пищу и потом примут лекарство, то горечь эту вытерпит, а пользы не получит, потому что они затруднили действие лекарства на испорченные мокроты. Поэтому врачи советуют им ложиться спать, не ужинавши, чтобы вся сила лекарств тотчас же обратилась на излишние мокроты, причиняющие болезнь. Так бывает и с постом. Если ты сегодня предашься великому пьянству, а завтра примешь ворчество поста, этим сделаешь, что оно будет для тебя бесполезно и бесплодно, и ты хоть понесешь труд, но не соберешь плодов поста, потому что он всю свою силу употребит против вреда, только что причиненного пьянством. Если же ты приготовишь для него легкое тело и примешь лекарство с трезвую мыслью, то можешь очистить много прежних грехов. Итак, не будем, и вступая в пост, упиваться и после поста опять предаваться пьянству, дабы не случилось того же, что бывает, когда кто ударяет ногою больное тело, только что оправляющееся от болезни, и этим снова повергает его в более тяжкую болезнь. Это бывает и с нашей душою, когда мы в обоих случаях и в начале, и в конце поста омрачаем облаком пьянства трезвость, полученную нами от воздержания. Как готовящиеся сражаться с дикими зверями сперва ограждают главные члены свои многими орудиями и щитами, и затем уже вступают в борьбу со зверями, так и теперь есть много людей, которые, готовясь сражаться с постом, как бы с диким зверем, ограждают себя объедением и до крайности обременив и омрачив себя, весьма неразумно встречают тихое и кроткое лицо поста. И если спрошу тебя, для чего сегодня идешь в баню, ты скажешь, чтобы с чистым телом встретить пост. А если спрошу, от чего упиваешься, ты опять скажешь, от того, что готовлюсь вступить в пост. Но не странно ли этот прекраснейший праздник встречать с телом чистым, а с душою нечистую и опьяневшую? Можно бы сказать и больше этого, но для здравомыслящих и этого довольно для исправления. Итак, надобно прекратить слово, потому что хочу я послушать и голоса отца. Примечание. Речь идет о епископе Флавиане, в присутствии которого была произнесена беседа. Мы, как малые пастушеские дети, играем на легкой свирели, сидя под сенью этого святилища, как бы под дубом или тополем. А он, подобно тому, как отличный какой музыкант, настроив золотую арфу стройностью звуков, восхищает всех слушателей, так и он доставляет нам великую пользу не стройностью звуков, но согласием слов и дел. Таких-то учителей и Христос ищет. «Сотворивший, — сказал он, — и научивший, тот великим наречется в Царстве Небесном». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 19. Таков и этот, потому он и велик в Царстве Небесном. Да сподобимся же и мы по молитвам его и всех сослужителей получить Царство Небесное благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.